46. Subhuman. Недочеловек. Английский. Песня Blue Oyster Cult с альбома Secret Treaties, 1974. Один на один со своими трофеями он чувствовал себя великолепно. Вот доказательство его превосходства и его поразительной способности скользить мимо обезьян-полицейских и людского стада. Он, как полубог, может брать все, что не пожелает. Разумеется, у всего есть оборотная сторона. Почему-то у него никогда не бывало стояка в момент убийства. На стадии планирования, да, сколько угодно. Порой он возбуждался от одних лишь мыслей о предстоящем деле, отсеивая его, создавая разные варианты. Да и после тоже проблем не было. Вот как сейчас, когда он сжимал в руке остывшую, резиновую на ощупь, съежившуюся грудь Келси, которая хранилась у него уже не в холодильнике, а на воздухе. Сейчас-то он был тверд, как камень. В морозилке у него лежали пальцы новой жертвы. Он достал первый попавшийся, поднес ко рту и с силой куснул. Представил, что пальцы все еще принадлежат жертве, которая вопит в агонии. Укусил сильнее, смакуя расслоение холодной плоти, неподатливость кости. Все это время он теребил другой рукой резинку своих спортивных штанов. Затем убрал свои трофеи обратно в холодильник, закрыл дверцу и похлопал по ней ладонью, мысленно скалясь. «Скоро сюда кое-что прибавится». Секретутка была рослой, по его прикидкам где-то под 1,80 м. Но вот загвоздка. Она как сквозь землю провалилась, с концами. На работу сегодня не вышло. Он и к высшей школе экономики подходил, где засек эту платиновую стерву. Но в этот раз секретутки там не было. И в Корт заглядывал, и в Тотнем. Впрочем, это все временные трудности. Уж ее-то он выследит. В крайнем случае, завтра утром на станцию Уэст-Иллинг сгоняет. Он приготовил себе кофе и плеснул туда виски из бутылки, которая стояла у него не один месяц. Больше ничего в его убежище, в его святилище, где хранились трофеи, считай, не было. Разве что чайник, пара щербатых кружек, тот самый холодильник, его профессиональный алтарь, старый матрас и порт для айпода. Это все важно, это составные части ритуала. Впервые их услышав, он решил «дерьмо». Но по мере того, как росла его одержимость низвергнуть Страйка, росла и его любовь к их музыке. Ему нравилось слушать ее в наушниках, когда он следил за секретуткой, когда чистил ножи. Теперь эта музыка стала для него священной. Строчки из их текстов также стали его религией. Чем больше он слушал, тем острее чувствовал, что эти парни его понимают. При виде ножа женщины становились очень простыми. Их словно омывало страхом. Была в них какая-то чистота, когда они умоляли сохранить им жизнь. Казалось, что культ, как он про себя называл эту группу, все понимает. Все. Он положил свой iPod на порт и включил одну из самых любимых песен — «Doctor Music». «Доктор Музыка», английский, с альбома «Mirrors», 1979. Потом направился к раковине с треснувшим зеркалом, к бритве и ножницам. Все это инструменты, необходимые для полного преображения. Эрик Блум пел из динамика айпода. «Girl, don't stop that screaming. You are sounding so sincere». «Слух ласкает крик твой. В нем искренности море». Английский.